Девичник-девичник, мужчина здесь. Я и не поняла сразу, бубнит Сашка, все так же горя всеми щеками, ушами и даже, кажется, затылком. Она блондинка, потому кожа тонкая, прозрачная. Сразу ярко вспыхивает. Так же, как у меня. Только я еще и грудью обычно полыхаю. Так сильно, что даже веснушек не видно. Сливаются. Не поняла? Мне неожиданно становится интересно настолько, что отвлекаюсь от своих переживаний многомесячной давности. Смотрю внимательно. Нет. Она смотрит на сына, уже наевшегося и уснувшего. Потом аккуратно кладет его в колыбельку и застегивает халатик. Идет в кухонную зону, ставит чайник и кивает мне на барный стул. Долго он спать будет? Кашусь я на племянника, специально понижаю голос. Если повезет, часа 2-3. Если нет, то и через 15 минут может проснуться. А ночью как? Ночью спит. Встаю 2 раза, чтобы покормить, и все. Говорят, когда колики начнутся, то тяжелее будет, но пока что. Она улыбается, так светло и чисто, что я невольно завидую. Смотрю опять на голубую колыбельку, где мирно спит Арсюша, и ловлю себя на том, что тоже так хочу. Чтоб вот такой маленький был. И чтоб так же грудь мою мял своими пальчиками, когда ест. А глаза чтоб темные, и ресницы длинные, как у... Так, стоп, Света, просто стоп. Давай чаю. Сашка наливает себе чаю с молоком, а мне двигает зеленый с бергамотом. Мои вкусы она знает. Витька, когда назад? Через 2 дня вроде должен. Вздыхает она, прикусывает губу. Мой брат свалил в неожиданную командировку в столицу. И оставил жену с сыном одних тут. Ну, понятное дело, одни они не остались, это уж я так для красного словца. Мама постоянно на подхвате помогает, а еще тетя Валя, наша бессменная экономка, по первому зову приходит. Ну и я, конечно. Папа уехал вместе с Витькой, а то бы и он тут сидел. Вот удивительно, как один совсем маленький человечек повлиял на отношения в нашей семье. Отец, в целом недовольный женитьбой сына на неподходящей ему девушке, хотя вообще не понимаю, чем Сашка может не понравиться, она ангел же, после появления внука настолько кардинально сменил гнев на милость, что у меня от скорости в глазах зарябило. Мама переключилась со своих духовных практик на педагогику и теперь пыталась командовать Сашкой. Но тут надо знать мою новую родственницу. Сашка, конечно, с виду цветочек и ангел, и большую часть времени именно такая и есть. Но на своем стоять умеет. Прогибается, но не ломается. Братишку вон как круто обвела, спутала по рукам и ногам. Ходит целыми днями с счастливым и глуповатым лицом. Умение. Мне бы так научиться. Нет, я, конечно, тоже умею на нужные точки надавить. Папа и Витька мне мало в чем отказать могут. Но здесь уровень выше, однозначно. И маминым педагогическим внедрением пришлось все же развнедряться. Наблюдать такое было забавно и поучительно. Мы с Сашкой ровесницы, но пример с нее брать очень даже полезно. И учиться тоже. Я пью чай, тяну паузу, решая, что уже достаточно переключилась. Опять перевожу разговор на нужные мне рельсы. А как вы вообще умудрились? Только честно, Саш, ну вот как ты поняла, что это твое? Да ничего я не поняла, с досадой говорит она. Ты что, брата своего не знаешь? Он не спрашивает, он просто берет. Погоди, у меня от ее признания прямо мороз по коже. Он тебя что, принуждал? Ух ты, ничего себе! Витька, и как мне жить с этой новостью? Да нет. Сашка хмурится, прикусывает губу, смотрит на меня напряженно. Не принуждал. Ну и чего-то такого, чтоб сразу «ах, это мое!» не было. Но у нас просто времени на это не... Понимаешь, быстро все случилось. Он захотел, а я была в том положении, что не отказалась. Ну а потом втянулась. На последнем слове она неожиданно улыбается по-хулигански, сразу же становясь прежней легкой Сашкой, немного пацанистой и дерзкой. Я задумчиво пью чай. Втянулась, значит. Никакой помощи, никакого конструктива. У нас совсем разные ситуации. А теперь давай рассказывай. Чего? Я настолько задумываюсь, что не успеваю нормально среагировать и палюсь по полной. Ну да, именно так. Щеками, ушами и кожей на груди. Все. Сашка улыбается, но смотрит твердо. И не вздумай что-то утаить. Ты опять куда-то влетела. Мне звонить Вите? Ты рехнулась, злюсь я. Только попробуй. Никогда тебе ничего не скажу больше. Да ты и сейчас не говоришь. Говори. Я делаю еще глоток, маскируясь, выстраивая в голове предложение в ряд. В конце концов, именно затем я сюда и пришла, так ведь? Будем честными, Светик, все так. Сашка не торопит, пьет чай. Да нечего говорить, наконец решаюсь я. Просто встретила кое-кого. Ого! Ничего не ого, злюсь я. Что тут удивительного? Ну, если не считать того, что ты ни разу ни про кого не говорила из своих парней, то ничего, да. Просто смысла не было. Вот и я про то же. Кто он? Ну, помнишь того бармена, что зимой спас? Ого! Ничего не ого! Еще больше досадую я. Просто так случилось. Он, оказывается, не уехал. Твой муж засранец такой. Наврал мне в больнице тогда, прикинь? Она кивает, не комментируя. Но правильно, ей получше многих известно, насколько Витька засранец. Он тебя нашел, что ли? Нет. Я вспыхиваю от злости, потому что... Ну, черт, мне очень хотелось бы, чтобы он меня искал. Как я его. Потому что я после слов брата, естественно, не остановилась. И наводила справки, выясняла. А потом про это узнал Витька. И наложил свое жесткое вето на поиски. С вынесением последнего китайского предупреждения. А как вы тогда? Он перевелся к нам в универ учиться. Сразу на пятый, прикинь? Он не особо похож на студента, щурится Сашка, как всегда, зря в корень. Да, не особо. Но говорит, что сестра у него сюда приехала, и он тоже решил обосноваться. Интересно. И как вы нашлись? Он увидел и сразу в оборот взял? И вот тут я опять краснею. Хотя куда больше-то? Не то чтобы взял, отвожу взгляд. И не то чтобы он. Ого! Сашка от неожиданности делает слишком большой глоток и кашляет. «Ого!» — уныло подтверждаю, я заметно стыдясь. «Потому что... Но вот такая я гребаная Татьяна Ларина 21 века!» Сама предложилась практически. «Понимаешь, я его увидела и прям растерялась сначала. Не поверила. А потом... Потом все думала, узнал, не узнал. Хотела подойти поговорить, а на него как стали с разбегу наши шмары запрыгивать. А он и не уворачивался. В тот же день по универу слухи пошли, какой у него длинный крепкий член. Прикинь, мне так стало злобно. Я начала какую-то фигню творить. Провоцировала его. А он не велся особенно, представь. Я распаляюсь, говорю громче, но Сашка кивает на люльку, и я понижаю градус. Как не велся? Не реагировал на тебя? Не узнал, может? Все он узнал. И реагировал. Но просто... Да я сама дура, ладно. В итоге я хотела с ним поговорить, а он начал грубить. И вообще показывать, что меня ни во что не ставит. Ой. Ну, а ты чего? Ну, а я... Я его к себе приманила. Сашка вскидывает брови, явно удивляясь моей распущенности. Но я торопливо затыкаю, уже готовый вырваться вопрос. Сама знаю, молчи. Просто, понимаешь, я его забыть не могу с зимы. Ну, вот никак. Ну, вот такая дура, да. Потому у тебя и спрашивала. Думала, может, ты... Может, у тебя что-то такое? Нет, Свет, тут, я думаю, у каждого свое, качает головой Сашка. А потом уточняет осторожно. И что? Все было? Да, киваю я смущенно, вспоминая нашу жаркую ночь и утро, и день тоже. И как? Сравнивать мне не с чем, но... Делаю паузу, Сашка тревожно смотрит на меня, выдыхаю с улыбкой. Отпад. Если бы я знала, что секс это настолько круто, то не стала бы тянуть до 20. Ох, Свет, я так рада, улыбается Сашка с облегчением, но потом добавляет. Но, поверь мне, секс круто только с тем, кого, ну, понимаешь, не со всяким секс крутой. Мой первый парень, да и второй тоже, короче говоря, просто поверь. Тебе очень, просто очень сильно повезло с ним. Да, киваю я рассеянно. Повезло, да. Но вот знаешь, я теперь не знаю, что делать. Он ничего не говорит, ничего не предлагает. А что он тебе предложить должен? Удивляется Сашка. Ты чего, Свет? В 19 веке живешь? Типа переспали и теперь женитесь? Да нет, тяну я неуверенно, хотя, если честно, в глубине души. Ну, наверное, именно так я и думаю. Эй, Света! Сашка осторожно трогает меня за руку, гладит ладонь. Свет, ты чего? Да ничего! Я начинаю реветь совершенно неожиданно. И для себя в том числе. Он такой... такой... А я про него столько месяцев, как дура. А он утром встал, сказал, встретимся в универе. И ушел. А там на него опять наши девки. Как будто ничего не было. Я сама, понимаешь, сама сказала, что давай не афишировать. Или он, неважно. Ну, просто посмотрела, и невыносимо. Понимаю, что он ничего не должен, что еще рано, но... Саш... Она торопливо спрыгивает с табурета, обнимает меня, тоскливо шмыгающую ей в плечо, гладит. Я понимаю, понимаю. Он просто такой и так смотрит. Я прямо... Ноги дрожат, Саш. Вот бесила его, выводила, а сама... Все внутри горело. А когда поцеловал опять, думала, с ума сойду. Как так, Саш? Как так происходит? Почему это со мной? Зачем? И самое главное, сделать ничего не могу. Вот все понимаю, а сделать ничего не могу. Вижу его и умираю просто. И мне кажется, что он это понимает и просто берет. Если это так, я же реально свихнусь. Мне так страшно, Саш. «Моя ты бедная!» — шепчет она, вытирает мои слезы. «Ну как так? Ну ты же такая всегда была!» «Вот так!» — хлюпаю я. Сама в шоке. Беру салфетку, сморкаюсь, уже успокаиваясь, приходя в себя. И опять удивляюсь всплеску дикому, неконтролируемому. «Черт, Макс, кого ты из меня сделал?» И задаю главный вопрос, ради которого я, собственно, сюда и заявилась сегодня. Чего мне делать-то? Чего мне теперь делать-то, Саш?